Я покачал головой. В этом случае никакого воспитательного момента не было бы. Это... Она растерялась. А ведь я поверила. Я поверила, что вы, ты, собираешься его убить. Значит, я хорошо сыграл свою роль. Я улыбнулся ей. Черт. Она забросила в рот пироженку и стала остервенело ее жевать. Черт, отвратительный день. Она покачала головой. Не согласен. Встреча с такой красивой девушкой, ее не может омрачить даже поведение некоторых альтернативно одаренных. Так что я склонен считать день довольно успешным. П.Ф. Вы же монахи. Х.Н. Я вопросительно посмотрел на нее. То, что мы на людях не занимаемся любовью и предпочитаем некоторую сдержанность в отношениях, по крайней мере на виду, не делает нас монахами. Впрочем, в последнее время и правда все больше и больше моих братьев и сестер по ордену предпочитают радикальный отказ от отношений. Однако тех, кто не отказывается от подобного, все еще достаточно много. Это неожиданно. Она облизнула крем от пирожного, который остался на ее губах. Но я все же должна попросить прощения, как за поведение представителя СБА, так и за то, что не смогла понять, что вы не собираетесь убивать этого молодого идиота. Ничего страшного. Я тепло ей улыбнулся, и она слегка расслабилась. Глава 59. Старт. Несколько дней отдыха – это было как раз то, что было необходимо Саш. Первая же наша тренировка показала скачкообразный рост ее реакции. Навыки, конечно, остались на прежнем уровне, но вот осознание этих навыков. Это что, я? Саш с удивлением посмотрела на меня после окончания учебного спарринга. Ты точно не поддавался мне, ну, больше обычного. Не переживай, я покачал головой. Это действительно твой реальный уровень. И нет, я не понижал уровень своего фехтования ниже того, который обычно использую в наших тренировках. Так что ты у меня большая молодец. Я растрепал ее волосы. Спасибо. Она прикрыла глаза, а на ее губах появилась блаженная улыбка. Да пожалуйста, а теперь, раз утренняя тренировка закончена, то нам, пожалуй, пора собираться. Если ты не забыла, то сегодня мы отправляемся с Рэя в полет. Саш слегка вздрогнула. Не волнуйся, в этот раз я не собираюсь создавать проблемы при пилотировании. Честно, Саш посмотрела на меня с большим недоверием. Честно, точнее сказать, не буду отключать технику, но от обучения это тебя не спасет. Опросы по самым разным темам будут ждать тебя. Девочка вздохнула. А ты можешь не так сильно на нее наседать? Рэя посмотрела на меня с вопросом. Она с самого начала наблюдала за нашей тренировкой и сейчас просто не могла промолчать. Не могу. Я покачал головой. Почему? Время. Что время? Поняв, что я не собираюсь более развернуто отвечать на ее вопрос, она решила все же уточнить, что я имел в виду. И вот теперь я задумался, а надо ли ее посвящать в ситуацию. Девушка она правильная, слегка идеалистка, но даже Падме сильно за последнее время выросла, а уж Рэя, она точно станет лучше себя прежней. Это сложно объяснить, я вроде не глупая. Она пожала плечами, а в ее голосе и взгляде появилась легкая обида. Не глупая, я улыбнулся ей. Просто это сложно объяснить, это наши джедайские штучки. Давай так, я постараюсь сформулировать свои мысли, а во время полета расскажу что и как. Хорошо, да, она кивнула. Отлично, а теперь давайте готовиться к нашему совместному полету. А оставшиеся экскурсии ты нам проведешь как-нибудь в другой раз. Да, угу. Она смотрела на меня и в ее эмоциях читалось, что она не решила еще стоит ли на меня обижаться или нет. Вот и хорошо. Около часа у нас ушло на то, чтобы привести себя в порядок после тренировки, а также собраться, точнее сказать, просто дождаться Рэя, которая собирала уже собранные вещи. И да, я так и не понял, как можно собирать вещи, которые были уже собраны, но вот у Саши эти слова нашей подопечной не вызвали никаких вопросов. А вот дальше начались странности. Стоило нам войти на парковку аэрокаров, как сила начала буквально орать об опасности, и это при том, что за несколько дней, которые мы провели на Пантере, мы тут были уже 5 раз. Стоп, я скомандовал, после чего прислушался к своим ощущениям, после чего пошел совершенно не к тому аэрокару, которым мы пользовались обычно, и даже не к тому, который стоял рядом с ним, а к самому дальнему и, как я понял, самому редко используемому. Тише. Саш попросила Рэя не отвлекать меня. Ситуация очень нехорошая. Несколько машин представляют для нас серьезную угрозу. Я в предвидении не так хороша, как наставник, но даже я это чувствую. Ладно. Рэя покивала и не стала меня отвлекать. А я тем временем нашел машину, в которой нам не грозила мгновенная смерть, после чего оплатил ее, и она открыла свои двери, впуская нас внутрь. Вот только я не спешил вводить пункт назначения и вместо этого тут же подключил свой компьютер, спрятанный в наручик системам машины. Так, а теперь будет немного страшно. После этих моих слов Кар рванул в воздух, только и успев что захлопнуть до этого открытые двери. «Ре, позвони в СБА, пусть проверит машины на парковке, часть из них заминированы. Я имею в виду ту машину, на которой мы обычно летали на экскурсии, и несколько соседних». «Поняла». Она коротко кивнула и тут же вызвала СБА, сообщив им о найденных мной взрывных устройствах, точнее о подозрении на их наличие. Тем временем я бросил Кар влево, и мимо нас пронесся красный росчерк бластерной очереди. К моему удивлению и даже удовольствию Рэя не стала кричать от страха, а лишь вцепилась побелевшими пальцами в специальные ручки и плотно сжала губы. Я же продолжал маневрировать. Впрочем, я прекрасно понимал, что до космопорта мы не дотянем. Слишком большие силы бросили на то, чтобы помешать нам покинуть планету. Ну оно и понятно. По сути, два наименее затратных способа ликвидировать Рэя — это тут, на Пантере и, как бы это по-идиотски ни звучало, не Карусанте. И да, в столичном мире ее действительно будет убить дешевле, но это если рассматривать общую сумму затрат. Все же, несмотря на довольно высокий ценник, который могут потребовать наемники за такую работу, их много, и в целом найти кого-то более-менее по карману возможно. А вот если задаться целью устранить Рэя на одной из планет нашего небольшого турне, то тут надо будет сначала купить информацию о том, где приземлится мой корабль. Потом надо будет нанять очень быстрый корабль или наемника с таким кораблем, дабы он смог добраться до того, как мы покинем планету. Нет, конечно, найти кого-то согласного на работу можно будет и через посредника, но, в общем, чем больше разумных в курсе, тем больше вероятность, что на тебя выйдут, а посредники никогда не славились тем, что сохраняют тайну личности клиента, если все же их берут за яйца. Вниз. Кар рванул вниз, пропуская снайперский выстрел, который должен был пробить лобовое стекло и убить Рэя. Влево. И снова мы едва избежали очереди из бластера, а в следующую секунду под нами раздался взрыв, из-за которого вышел из строя один из двух двигателей. «Мы умрем, да, не ссы, подруга». Саш приобнял Рэя, желая приободрить ее. И кажется, у нее получилось, так как наша подруга начала успокаиваться. Аби мастер пилотирования, так что либо долетим, либо просто посадит. Посажу. Под таким обстрелом на одном двигателе. Я покачал головой. Так что посажу нас в ближайшем переулке. Кар вильнул в сторону и вскоре, разминувшись с еще несколькими снайперскими выстрелами и очередями, почти рухнул на асфальт переулка. Двери Кара тут же были выбиты телекинезом. После чего я, Саширая, ремень безопасности который был просто с корнем выдран, покинули машину. Телекинетический барьер, в который врезается ракета, позволяет нам под прикрытием огненных эффектов скрыться на маленькой улочке. «Саш, ты замыкаешь, я иду первым, Рэй в центре». «Поняла». Саш кивнула, и мы начали двигаться в таком боевом порядке. Клинок уже был мной активирован. Саш также активировала свой клинок, и мы совершенно спокойно двинулись по переулкам и мелким улочкам. К счастью, нам не встречалось никаких противников, по крайней мере некоторое время. Связь глушит. Я бросил взгляд на Рэя, которая постоянно пыталась кого-то вызвать по коммуникатору. «Даже по-твоему?» Саш удивленно посмотрела на подругу. «У тебя же военная модель, тут степеней защиты столько, да и усилитель должен стоять такой, что просто». Ученица покачала головой. «Именно это значит, что за нас взялись всерьез. Ну, я пожал плечами. Это было понятно с того момента, как по нам полетели ракеты. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что глушилка не позволяет тебе связаться с СБА. Так что двигаемся вперед и готовимся к самому худшему». Около 10 минут нам позволили спокойно продвигаться по переулкам. Рэя даже предположила, что от нас отстали. Но я чувствовал, что это не так, и не позволял ей расслабиться, а Саша, так имея связь со мной, не расслаблялась. Враги впереди. А, но все же было тихо. Рэй растерялась, а я тут же отбил мечом несколько бластерных выстрелов. «Джедай, уйди, и мы не тронем тебя и твою ученицу». Голос говорившего доносился явно из динамиков, так что я даже не пытался определить, где именно он находится. «Не могу». Я покачал головой. «Тогда ты умрешь, а твою ученицу мы пустим по кругу, а после накачаем наркотой и продадим. У вас ничего не выйдет». Я покачал головой. «Нас здесь слишком много, ты не сможешь справиться со всеми». Пока продолжался этот разговор, мы двигались вперед, сближаясь с противниками, которые после первого залпа больше по нам не стреляли, А тем временем к нам подлетел дрон, на котором и был закреплен динамик. И если ты надеешься на то, что мы недооцениваем тебя, как и многие другие разумные, недооценивают джедаев, то ты не прав. Так что я даю тебе последний шанс. Выключи свой меч и уходи. Нет, ты сделал свой выбор. Прежде чем дрон ускорился и взорвался в непосредственной близости от нас, я телекинезом отбросил его в стену ближайшего дома, где он и детонировал. Огонь! Выкрик из задних рядом заставил сборную солянку из разумных открыть огонь, вот только мне было абсолютно все равно, отбивать один выстрел или, раскрутив меч, отбивать 5 десятков выстрелов. Нет, если бы против меня были дроидики в количестве таком же, как и наши противники, тогда было бы сложнее, но именно что сложнее, а не невозможно. Огонь, я сказал, он всего один, а нас тут 50 человек. Кажется, кто-то все же не очень понимает, что такое джедай. Я покачал головой. Саш, вперед. Я кивнул ученице, и она, радостно оскалившись, рванула вперед, закрутив свой меч перед собой. При этом она очень сильно ускорилась, так что лишь несколько разумных успели взять ее на прицел и сделать по паре выстрелов. Крики боли и ощущения смерти наполнили этот переулок. Саш, ты чего там возишься? Потренироваться решила? Так сейчас не тот момент, ТЦ. Это было всей реакцией моей ученицы перед тем, как она перестала играться с противниками и просто за считанные секунды нашинковала их своим мечом. А главного тут и не было. Она с сожалением покачала головой, показывая мне довольно хороший динамик. Значит, мои люди потерпели поражение? Ну ничего, я учту. Я телекинезом смял динамик. Пошли дальше, еще ничего не закончилось, и мы не в безопасности. После этих слов над нами прогремел взрыв, который буквально обрушил на нас 2 здания, вот только я телекинезом корабли поднимал и опускал. Так что я просто удержал обваливающееся здание, позволяя нам совершенно спокойно пройти по улице. Учитель, ты обязан научить меня также. Я внимательно посмотрел на Саш, которая произнесла эти слова. Саш, для такого придется пахать как проклятый. Это тебе даже не пилотирование без всех тех систем. Это намного сложнее. Я не отступлюсь. Ну, я пожал плечами. Как пожелаешь. За нашими спинами обломки зданий сложились в неаккуратную кучку. При этом разумные, которые вроде как должны были попасть под завалы, оказались сверху этой самой кучки. Писец. Рэй оглянулась назад. Ты и так можешь? Ну, я пожал плечами, теперь уже отвечая на вопрос Пантеронки. Это несложно для того, кто угробил столько лет на тренировке. Путь до корабля все еще не обещал быть полностью безопасным, но то, что мы выживем, я ощущал четко. Глава 60. Знакомство. Добраться до корабля, когда за тобой охотятся наемники, это сложно или просто? Я бы сказал геморройно. Не то чтобы охота, которую открыли на Насте, кто не хотел видеть Рэя в качестве сенатора, доставляла действительно большие проблемы, так как, несмотря на слова одного из нанимателей, или кто там с нами общался через динамик, он наши возможности все же недооценил. Возможно, для обычного представителя ордена его усилий было бы достаточно, если не для того, чтобы устранить, то для того, чтобы заставить отступить или сдаться. Но мы с Саш были сделаны из совершенно другого теста. Так что до корабля мы все же добрались, после чего Рэя наконец смогла связаться с СБА, которые уже вовсю работали. Как оказалось, нападение было организовано не только на Рэя, но и на председателя, а также не на сколько других основных политиков ассамблеи. След ведет на Артоплутонию, пока выводы делать рано, но предварительно СБА подозревает в столь масштабном нападении талзов, аборигенов Артоплутонии. Мол, они как-то подкупили разумных, дабы они устроили подобные беспорядки. Вот только я сомневался, что это так, да и сама Рэя, хоть и была обладательницей розовых очков, но после конца связи покачала головой. Сомневаюсь, что талзы виновны. Скорее всего, председатель просто решил воспользоваться моментом, и вскоре будет начата война против этих дикарей, которые слишком агрессивны. Ты же понимаешь, кому это говоришь? Саш с сомнением посмотрела на подругу. Ну, вы же не побежите в Сенат, я могу показать документы, и вы поймете, что талзы действительно слишком агрессивны. Они даже по отношению друг к другу проявляют столько агрессии, что просто жуть до костей пробирает. Да мне как-то, я пожал плечами. Саш, что там с системами корабля? Системы в норме, за время нашего отсутствия корабль пытались взломать 3 раза, но системы корабля предотвратили это. Ты в этом так уверена? Рэя с интересом посмотрела на мою ученицу. Да, Саш бросила на меня короткий взгляд и после моего кивка продолжила. Просто внешняя системная оболочка хоть и мощная, но при этом защищает она ложное программное обеспечение. А вот под этим программным обеспечением еще ряд сканирующих программ, а также защитных, которые уже защищают реальное ПО. Ясно. Аби тот еще параноик. Да, ну, Саш насмешливо посмотрела на Рэя. В этот раз его паранойя оказалась более чем обоснованной. И да, корабль полностью готов к отлету. Хорошо, свяжись с БА. Пусть проконтролируют наш полет. Думаю, мы еще встретимся с действиями недовольных, пока не покинем атмосферу. Поняла. Саш быстро связалась с ними и передала информацию, после чего, дождавшись моего разрешения, подняла корабль с площадки и плавно начала набирать высоту. Саш, ты на уроке полетов сейчас, ученица, да и Рэя почувствовали мое недовольство, и если последняя посмотрела на меня с долей недоумения, то вторая чуть виновато покачала головой. Нет, тогда какого хрена? Простите меня за мой хацкий, ты так аккуратно летишь, дала газу и маневрируй, маневрируй. Поняла, она кивнула и тут же ускорилась, а спустя буквально 2 минуты компьютер корабля показал, что по нам выпущено сразу несколько ракет, причем не откуда-нибудь, а с постов планетарных постов ПКО. И вот теперь Саш пришлось маневрировать и пускать противоракеты, так как я не собирался ей помогать, пока ситуация не станет действительно критичной. Ну же, из нашего корабля можно выжать и больше, больше. Рэя с шоком смотрела на мельтешащие изображения на экранах, которые располагались на стенках рубки, после чего вжалась в кресло еще сильнее. Просто даю возможность ВСБА собрать побольше информации. Думаю, они это оценят. Ну, я пожал плечами. Как знаешь, но помни, что вмешаюсь я только в крайнем случае. Поняла. Впрочем, вмешиваться мне так и не пришлось. Саш справилась с управлением кораблем, и ни одна ракета по нам так и не попала. Молодец. Я похвалил ученицу. Управление кораблем в боевой обстановке — твердая четверка. Угу. Она была слегка недовольной. И в чем я ошиблась на этот раз? Ну, я планомерно перечислил все мелкие косяки, которые она допустила во время маневрирования, и с каждым моим словом она становилась все мрачнее и мрачнее. Погоди, погоди. Рэя остановила меня от перечисления. Она фактически совершила эталонный полет и маневрирование, да с ее действий можно пример брать. А ты ей на полном серьезе зачитываешь список самых мелких погрешностей? Ну, я пожал плечами. Как для обычного человека ее полет действительно можно считать эталонным, но вот для джедая, точнее сказать, по моим меркам, твердая четверка, да быть того не может. Рэя, на самом деле Аби прав. Я бы, зная, как он летает, себе и тройку не поставила бы. Она покачала головой. Поверь, когда ты увидишь, как кораблем управляет он, то поймешь, что я действительно очень плохо управляю кораблем. После перехода в гиперпространство все немного успокоилось. Так куда мы летим? Рэя решила поинтересоваться у меня маршрутом нашего движения. Ну, я пожал плечами. Я планировал начать с чего-то более-менее адекватного. Есть во внешнем кольце пара колоний с довольно хорошим уровнем жизни. Законность там на уровне. В общем, все более-менее нормально. Думал для начала прогуляться по одной такой колонии. Хорошо. Рэя смиренно покивала. Я вообще пантеру не покидала, так что в этом я полностью полагаюсь на тебя. Хотя у меня, конечно, есть несколько мест, которые мне действительно хотелось бы посетить. Например, я слышала, что на Новии сейчас все налаживается, а ведь некоторое время назад там была война всех против всех. Новия, ты про Мелидодан? Да, ау. Я слегка поморщился. Нет, если ты этого так сильно хочешь, то я отвезу тебя туда, но планета, мягко говоря, отвратная. Даже несмотря на то, это наставник, тогда еще падаваном, вместе со своей наставницей, остановили там войну, точнее спровоцировали операцию джедаев, из-за которой война прекратилась. Правда? Рэя с удивлением посмотрела на меня. Да, я вновь поморщился и слегка покивал. Не самые приятные воспоминания, но как минимум потому, что мою наставницу там чуть не убили. Да и в целом вскрылось много грязи, очень много грязи. Потому я туда и хочу. Хочу посмотреть на все то, что там происходит и как все изменилось, потому что об ужасах я все читала. Ясно. Раз ты туда хочешь, то будет тебе Мелидодан, она же Новия, но явно не сейчас. Сначала посетим более безопасные места. Хорошо. Несколько дней спустя. Ти, привет. Я улыбнулся Тагруте, которая вышла со мной на связь. Как у вас дела? А, я махнул рукой. Все нормально. Вот летим устраивать экскурсию будущей сенаторши, которая прежде чем вступить в должность решила посмотреть галактику. Ну и еще защищаем ее от покушений. И много предотвратили? Ну, Я пожал плечами. На «Пантере» чуть ли не военную операцию устроили, пытаясь предотвратить наш отлет, но мы справились и теперь летим к первой точке. Ясно, помощь нужна, а то... Ти слегка поморщилась. Меня отправили на такое задание, что я скоро взвою. Ничего интересного, только гоняю пиратов да встречаюсь с разными правителями планет, части из которых пытаются мне под юбку залезть, а некоторые просто презирают. Я надеюсь, нет, руки не отрубаю, не ломаю и ничего такого не делаю, просто игнорирую эти попытки. Кстати, у нас гости. Я знаю. Я покивал и чуть повернувшись кивнул Рея. Привет, красавица, позволь тебе представить мою наставницу и девушку, которую я люблю, Шаакти. Она рыцарь-джедай. Очень приятно. А это, будущий сенатор от Пантеры, Рея Чучи. Привет, привет. Ти помахала рукой, здороваясь с нашей подопечной. Рея, ты можешь полностью положиться на моего ученика. Он очень хороший джедай и по навыкам обходит многих куда более опытных рыцарей. Я ему доверяю. Она кивнула. Вот и правильно. Кстати, если вы уж начали изучать галактику, надеюсь, вы не будете против, если во время этих экскурсий мы пересечемся и немного попутешествуем вместе. Нет, Рея покачала головой. Я не против. Я благодарно кивнул пантерианке за то, что она согласилась на это, после чего мы продолжили разговор. При этом Рея больше интересовала то, как дела обстояли на Милидадан. И Ти, в отличие от меня, с радостью отвечала на вопросы касательно этого нашего задания. Два дня спустя. Может, ты покажешь класс? Рея посмотрела на меня с вызовом, посмотрела на меня, предлагая показать класс, о котором я говорил в самом начале полета. И я с усмешкой, посмотрев на нее, покивал. Саш, управление на пульт второго пилота. Хорошо. Она кивнула и тут же передала мне все управление. А теперь отключи следующие системы корабля. Я зачитал список систем, оставив по сути только жизнеобеспечение, двигатели и связь. Услышав перечень систем, подлежащих отключению, она побледнела, что на ее синенькой коже смотрелось весьма интересно. Она приобрела такой светло-светло-голубой оттенок. А может, я не стал ее слушать, и оставив все переговоры на Саш, я плавно повел корабль, опираясь на силу, и с каждой минутой глаза Рэя открывались все шире и шире. А все потому, что корабль, несмотря на то, что работало всего несколько систем, летел крайне плавно. Еще через 3 часа корабль очень плавно опустился на взлетно-посадочную площадку, и я посмотрел на Рея. Итак, я посмотрел на девушку, которая с шоком смотрела на меня. Я же тебе говорила. Саш встала со своего места и, подойдя к Рея, легонько стукнула ее кулачком в плечо. А ты не верила. Наставник — настоящий бог пилотирования, и 4 от него была еще завышенной оценкой. Девушка беспомощно перевела взгляд на ученицу. Да как так-то? Без систем, без всего. Это сила. Я произнес это и улыбнулся уголком губ. Глава 61. Последствия. Уже около месяца я устраиваю экскурсии по различным планетам, правда, пока что это были достаточно нормальные места. Конечно, уровень преступности на некоторых был значительно выше привычного ей, однако все же это были те планеты, где нас не могли попытаться убить просто так, в отличие от той планеты, которую мы избрали своей целью в этот раз. В этот раз это была одна из пиратских перевалочных точек. На самом деле я не то чтобы хотел вести Рея на эту планету, но девушка умела убеждать, да еще и смогла вступить в преступный сговор с Сашей Ти, с которой подружилась, когда мы пересеклись на одной из планет. В общем, выбор без выбора, с одной стороны можно и не вести, а с другой проще отвести, чем разгребать те проблемы, которые мне устроит обиженная девушка и ее 2 подруги. Повторю правила еще раз. Я все помню. Голос Рея был слегка раздраженным, а вот Саш только фыркнула на мои слова и покачала головой. Ты помнишь? Да. Я покивал. Сейчас помнишь, а в критической ситуации можешь забыть. Так что я повторю все еще раз. Я внимательно посмотрел на Рея. Ты наш бухгалтер. Мы с Саш наемники, выполняющие различные заказы на грани фола. На подобных планетах часто отдыхают такие вот небольшие команды. Как правило, мирных членов экипажа не трогают, но только до тех пор, пока капитан может отвечать за их действия. Потому, я же сказала, я помню. Заходим куда-то, я молчу. Хочу задать вопрос. Сначала спрашиваю тебя, могу ли я его задать. Потом, если ты разрешаешь, задаю. Если обращаются ко мне, отвечаю только после того, как ты разрешишь мне ответить. Я рад, что ты все это помнишь. Я усмехнулся кончиком губ и окинул девушку в кресле навигатора изучающим взглядом. Еще согласилась бы надеть что-то не такое обтягивающее. Ага, типа той робы для техников, Она же, ну, вот и повод для первого убийства на этой планете. Эф, не нагнетай. Рэя покачала головой, не веря мне, что за ее внешний вид можно убить. Вот только тут такое вполне может случиться, и что самое противное, так это то, что световой меч использовать нельзя. Точнее можно, но только в крайнем случае, так как после его использования нас попытаются достать все жители городка, в котором мы окажемся, а потом еще и на взлете сбить. Не любит тут джедаев. Впрочем, представители ордена все равно на таких планетах появляются, только отправляют сюда более-менее умных представителей ордена, которые умеют работать без светового меча. Я не нагнетаю, просто предупреждаю, что первое убийство, которое я тут совершу, будет либо из-за твоего языка, либо из-за внешнего вида. Девушки тут предпочитают не выставлять свою красоту на показ. Вон посмотри на Саш, она красивая девочка, но даже она оделась в нечто бесформенное и нанесла макияж так, чтобы не привлекать слишком много внимания. Ладно, ладно, слышишь, я согласна, надену я роботехника и макияж другой нанесу. Но если все, что ты мне говорил, окажется ложью. Она не закончила фразы, но в ней явно слышалась угроза. Рэ, я тебе хоть раз за время нашего полета лгал? Нет. Она слегка нахмурилась и покачала головой. Вот именно, так что я прошу тебя, переоденься, ты и так непривычна к подобным местам, и твой язычок наверняка доведет до убийства. Да сколько можно? Аби прав. По крайней мере, ты рассказывала о подобном, когда мы год жили на Набу. Она очень многое рассказывала мне, когда я лежала после тренировок с мечом, не имея возможности даже пошевелиться. А потом этот садист устраивал опросы. Саш кивнула на меня, впрочем, ни в ее голосе, ни в жесте не было ненависти или обиды. Только констатация факта и легкая благодарность. Но она так же, как и Аби, постоянно напирала, что девушка на подобных планетах либо на вторых ролях и молчит, разговаривая только после капитана, либо сама капитан, и тогда она сама должна постоять за себя, убив наглеца. ТЦ, поняла я. Рэя поморщилась. Ей было очень трудно принять, что подобные места существуют, причем существуют в пределах республики, и на их наличие просто закрывают глаза. Тогда иди и смени одежду, а также нанеси другой макияж, посадка через полчаса. Да-да, капитан. Последнее слово она произнесла слегка язвительно, впрочем, когда стойки корабля коснулись взлетно-посадочной площадки, она уже была в том виде, который не так сильно привлекает внимание. Так что мы спокойно смогли покинуть корабль и отправиться в ближайший бар. Ведь именно так и поступают обычно наемники и пираты. «Привет». Я подошел к стойке, жестом велев девушкам следовать за мной. «Ну, привет». Меня осмотрели крайне подозрительным взглядом. «Я тебя тут раньше не видел». Бармен был самым типичным для таких мест. На нем даже брони не было, так как правило, барменов трогать запрещено. Просто запрещено из-за того, что найти хорошего бармена, который будет держать язык за зубами, когда надо, и торговать только той информацией, что надо, еще надо найти. Залетный. Я пожал плечами и слегка поморщился. Последний заказчик попытался кинуть, пришлось объяснить, что так не делается, после чего мы по обоюдному. На этом слове я усмехнулся, и бармен отзеркалил мою ухмылку. Согласию расторгли договор, и я решил слегка отдохнуть на вашей планете. Ясно, что желаешь. Столик для меня и моих работников. Я качнул головой в сторону девушек, которые стояли чуть позади меня. Бухло, только не самого плохого. Они в профессии не так давно и к стандартному пойлу еще не приучены. Ну и пожрать чего, если есть не совсем дерьмо из фабрикатора, а хотя бы синтетическое тоже нормально будет. Все есть, остается вопрос, есть ли у тебя деньги. Ну, я пожал плечами и слегка усмехнулся. Республиканское дерьмо даже предлагать не буду, есть хатские вупи-упи, также сихротские стиксы, также немного универсальной валюты в виде драгоценных камней. Что за камни? Просто любопытно, хотя вупи-упи мы принимаем. Бармен с интересом посмотрел на меня. В основном слитки по 5-10 грамм из металлов, хотя и парочка таких архаизмов, как бриллианты и алмазы, завалялась. Ясно, значит, заплатить ты в состоянии. И еще, пушку тут у меня не доставай. Действует правило, кто первый пушку достал, тот и платит, даже если из перестрелки выходит победителем. Ну, я пожал плечами. Если меня вынудит достать пушку, то я просто оберу мертвецов и заплачу за все из их кармана. Я пожал плечами. Выход элегантный, но после того, как ты достанешь пушку своего стел, ты взять не сможешь. Тоже часть правила. Зубочисткой своей. Он кивнул на меч на моем поясе. Пользоваться можешь, но я бы не советовал. А так, если руками кого работаешь, то вопросов от меня не будет. Разве что капитан того разумного подойдет вопрос решить. Понял, в целом, все стандартно, ну кроме бластера. Ну да, он пожал плечами. Просто достало уже дырки от бластеров в столах и стойки заделывать. Ладно, куда нам упасть? Да вон, в уголке столик есть, местечко тихое. В глазах бармена заплясали веселые искры. В уголке? Ты серьезно? Да он же мочой и дерьмом пропах. Я покачал головой. Тем более если попойка начнется, этот угол превратится в блевотное царство. Так что давай мне нормальный столик. Хорошо, хорошо. Бармен проговорил это, усмехаясь. Вон столик, рядом с окном стоит, видишь, за него садись. Я слегка поморщился. Хрен с тобой, лучше пусть через нас выбрасывают тела на улицу, чем в сортире сидеть. Ну и вали давай, заказ моя помощница принесет через 10 минут и да, на нее правила барменов распространяются, так что протянешь лапу, я ее тебе отстрелю. Эф, это все, чем я выразил свое отношение к его словам, после чего вместе с девушками прошел к столику, за которым и устроился в ожидании проблем. А то, что они будут, это точно, тут даже чувствительности к силе не нужно, чтобы это понять. Интересно, что же могло пойти не так? Да в целом все, но пошло не так, самое банальное. Рэя шлепнули по заднице, и она не нашла ничего лучше, чем дать пощечину этому кадру. Ты что делаешь? Я поймал руку Рэя и строго посмотрел на нее. Кажется, я учил тебя, как вести себя в подобных местах. О, капитан. Именно, капитан. Я твой капитан, и с любыми вопросами должен разбираться я. Вот именно, краля, а ты ударила меня, фактически разбила сердце, и голова мужика врезалась в стол от моего легкого удара и осталась лежать, так как я слегка помог себе силой, чтобы он точно не пришел в себя. Следи за своими шавками. Я безошибочно нашел капитана команды, который от моих действий слегка нахмурился. Возможно, эта девка и недавно в нашем деле, из-за чего допускает ошибки, но она очень ценный член моей команды, и я не позволю всякой швали распускать руки в ее отношении. С ней же я сам поговорю на корабле. Ты ударил моего подчиненного, капитан пиратов, а это скорее всего были именно они, встал и навалился руками на столик. Надо заплатить. Заплатить? То, что я ему яйца не отрезал, сойдет за плату. Да ты хоть знаешь, кто я? Отброс. Я пожал плечами. Ты. Парни капитана вскочили со своих мест, и я, отодвинув девушек себе за спину, встал напротив них, а моя рука легла на рукоять меча. Сидеть. Капитан рявкнул на своих подчиненных, и они с неохотой опустились на свои места. Я сам их убью, а после мы позабавимся с его сучками, скажем, пустим по кругу, а после и в таверне этой будем продавать их с почасовой оплатой. На губах капитана пиратов играла мерзкая ухмылочка. Он явно старался вывести меня из себя, и у него это получалось. Точнее, не так, вывести меня из себя у него не получилось, а вот разжечь желание его прикончить. Ты, наверное, только языком работать умеешь, да? Свою команду ты именно так удовлетворяешь? Ведь денег на выплату им доли у тебя явно нет. Убью. Дуэль. Сейчас же. Хорошо. Я спокойно кивнул. На других планетах есть обычай, что если на дуэли сражаются капитаны, то они могут поставить на кон свой корабль, так что в случае их смерти он не перейдет их старшему помощнику или семье, а отойдет победителю. Рискнешь сделать такую ставку? Тфу. Он сплюнул на пол таверны. Да что там твое корыто может стоить? Достаточно. Я скинул немного подправленные характеристики своего корабля, а также площадку, на которой он стоит, и тот, быстро проверив мой кораблик, посмотрел на капитана пиратов. Его корабль стоит дороже твоего, куда? Дороже? Ну что же, ладно, если так, то я готов поставить свой корабль на кон. Капитан, я... Молчи. Он бросил взгляд на своего подчиненного, и тот заткнулся. Все же идиот, который не держит рядом с собой тех, кто может ему хоть слово против сказать. Ну, мне же лучше, так как пиратская лоханка хоть и весьма дешевая по меркам ордена, но вот переделав ее, можно получить не самый плохой кораблик для работы под прикрытием во внешнем кольце. Документы на стол. Бармен посмотрел сначала на меня, а после на моего противника, и мы переслали ему коды, которые он должен будет передать победителю. Вот только в моем случае я немного сжулил, так как коды после проверки хоть и казались настоящими, но все же не позволит моему противнику получить доступ к кораблю. А теперь, пройдемте на улицу, где и пройдет ваша дуэль. Я пожал плечами и спокойно прошел на улицу. Саширы прошли за мной, а вскоре я уже стояла на своем месте в импровизированном круге. Бармен стоял по центру и внимательно осмотрел меня и моего противника. Напоминаю, запретов на использование оружия нет, так что просто завалите уже друг друга, чтобы я мог спокойно вернуться за барную стойку. И стоило ему только отойти, как бластер оказался у меня в руке, и я выстрелил, пробивая правый глаз своего противника и прожигая ему мозг. Он еще пару секунд стоял, а его рука, уже сжимавшая рукоять бластера, так и не смогла вытащить ее из кобуры. Тело слегка пошатнулось и рухнуло на песок. Ну, вот и все, я пожал плечами. Впрочем, как я и подозревал, ничего не закончилось, так как подчиненные мертвого капитана решили убить меня, что правилами не запрещалось. Они ведь не вмешивались в дуэль, а действовали после нее. Впрочем, и тут все было довольно просто, и слабенький переносной энергетический щит принял на себя несколько выстрелов, а после я почти как в тире расстрелял не ожидавших подобного пиратов. Чисто сработано. Бармен уважительно покивал и переслал мне коды на мой корабль и на корабль пиратов, после чего мы вернулись в бар. Глава 62. Шаг вперед. Нет, сами смерти ее не то чтобы сильно тронули, все же Пантера не райское место, и там такое бывает, да и обучение военное она проходила, а также видела смерть как минимум тогда, когда на нас с ней открыли сезон охоты. Хотя я подозреваю, что председатель озаботился ее правильным обучением, и она видела смерти до этого, так как в тот момент она хоть и была в шоке, но не падала в обморок. Сейчас же она была шокирована самим фактом того, что существуют места, где обычное легкое домогательство в виде шлепка по заднице может привести к стольким смертям. Аби, неужели это было обязательно? Без этого было никак не обойтись, обязательно и никак, но это же... Рэ беспомощно посмотрела на меня. Что, непривычно? Ну, она осмотрела комнату, в которой сидела, закутавшись одеяло, и ее взгляд остановился на мне. Я как бы привыкла к тому, что убивают из-за денег и политики, но вот так. Она покачала головой. Это внешнее кольцо, причем не то относительно цивилизованное, по которому я устраивал экскурсию раньше, это пойти дикие регионы, в которых власть республики номинальна. Тут дуэль может случиться по совершенно любому поводу, да хоть за то, что на тебя косо посмотрели. Но это же дикость. Она покачала головой. Дикость. Я посмотрел на нее с усмешкой. А как по мне, это куда более честно, чем то, что происходит в Сенате, где могут годами обсуждать помощь какой-либо планете, даже если на ней критическая ситуация. Сколько раз уже на планеты накладывали карантин только потому, что Сенат не мог договориться, 1000 или 1200 тонн вакцин надо отправить. Ну, Рэ отвела взгляд в сторону, а я присел на ее кровать и приобнял ее за плечи. Много, именно, что много, очень много. И когда я стану сенатором, ты будешь меня презирать? Нет, я покачал головой. Среди сенаторов есть те, которые вызывают у меня уважение, но их так мало, и ты определенно попадешь в их число. Ведь за время нашего путешествия я достаточно хорошо тебя узнал. Я чуть повернулся и, при этом притянув к себе девушку, накрыл ее губы своими. Ее глаза в первый момент шокированно раскрылись, но уже спустя пару секунд она их прикрыла и, приоткрыв губки, пустила в свой ротик мой язык. МГХ. Рэ отстранилась от меня и посмотрела мне в глаза. Я заметил, что она очень довольна тем, что происходило. Ее язычок очень быстро пробежался по ее губам. А это очень приятно. Благодарю. Я старался. ПФ. Она тихонько фыркнула. Это чувствуется. Как и тот опыт, который ты приобрел с Ти. И если ты думаешь, что я вот так вот сейчас прыгну тебе в койку, то ты очень сильно ошибаешься. Я покачал головой. Я так и не думал. Просто наслаждался нашим поцелуем и ничего более. А что из этого выйдет, мы узнаем уже позже. Ну, она оценивающе посмотрела на меня. Думаю, ты прав. Мы узнаем, что из этого выйдет, и да, спасибо за этот поцелуй. Мне действительно стало легче. Это главное. Я просто прижал ее к себе, и она, чуть-чуть повозившись в моих руках, устроилась в объятиях поудобнее. Еще раз спасибо и прости. Не отреагируй я так бурно, и тебе, возможно, не пришлось бы убивать. Я только усмехнулся. Не в этой ситуации, так в иной. Или ты и правда думаешь, что чужака отпустили бы из бара без проверки? Проверки? Но это же, да, жестоко, но пиратам и наемникам плевать. На такую проверку обычно подписывают самых бесполезных членов этого общества. Так что они ничего не теряют, и в случае их гибели даже очищают свои ряды от совсем уж мусора. ХМ, не обольщайся. Я покачал головой. Мусор у них — это не тот, кто грабит и убивает, А тот, кто совсем уж чернухой занялся и привлекает к сектору или планете излишнее внимание республики. Ясно. Она прикрыла глаза. И что будет дальше? Дальше. Я погладил ее по волосам. Не между нами. Это я как раз представляю. Я имею в виду тут, на этой планете. Ну, я пожал плечами, как бы говоря, что это все достаточно легко прогнозируется. Мы отправимся на корабль этих пиратов и осмотрим его, уберем все реально опасное, после чего я свяжусь с орденом и они пришлют кого-нибудь адекватного, кто заберет корабль и мы продолжим путешествовать. Правда, пока мы тут будем, наверняка нас еще пару раз попробуют прощупать. Ясно. Она вздохнула. Я постараюсь больше не доставлять проблем. Я грустно покачал головой. Не выйдет у тебя не доставлять проблем. Все, кто первый раз оказываются на подобной планете, доставляют проблемы. И ты, и я, ну Саш пока хорошо держится, но мне кажется только лишь потому, что ты первая влипла в историю. Ясно. Она очень грустно вздохнула. Эй, не грусти, я рядом, я защищу. Да. Так мы просидели, пока Рэя не задремала, после чего я аккуратно уложил ее на кровати, сам же я отправился тренировать Саши тренироваться самостоятельно. Утро, улыбка на лице Саш, которая совсем не расстроилась из-за произошедшего вчера, и слегка грустная улыбка Рэя. Она явно пусть и приняла произошедшее, но все еще не может смириться с тем, что все может быть так плохо. Завтрак несколько поднял ей настроение, как и нежный поцелуй, который я ей подарил. Эф, вы можете хотя бы при мне не сосаться, не завидуй. Рэя тихонько произнесла это, не имея цели как-то задеть Саш, и она это понимала, так что просто еще раз фыркнула. И именно в этот момент на мой коммуникатор поступил вызов с неизвестного номера. Слушаю. Я ответил на этот номер и тут же услышал очень высокомерный голос. Слушай сюда, залетный. Корабль, который ты вчера получил, его тебе достаточно? Так что если ты не хочешь, чтобы с тобой или твоими сучками что-то случилось, то сейчас вы выйдете с тем, что можете унести в своих руках и на выходе передадите мне коды от корабля. Серьезно? В моем голосе звучала легкая насмешка. Да, потому что иначе я просто не позволю вам взлететь, вас уничтожат, как только вы подниметесь в воздух. Очень страшно. Я покачал головой, хотя мой собеседник и не мог этого услышать. Впрочем, я вполне могу выйти и убить нахала, который решил угрожать мне и моей команде. Так что будь добр, никуда не уходи. Я спокойно поднялся и, взяв с собой только меч, покрытый особым сплавом, для того чтобы отражать им бластерные выстрелы, после чего поправил наплечник своей брони, который со стороны мог показаться тонким, почти бумажным, и направился на выход из корабля. Ты весьма самоуверен, но если ты думаешь, что у тебя выйдет нас остановить, то что же, мы дождемся тебя. Дождитесь, дождитесь. Я спокойно прошел к выходу из корабля и за мной пошли Саш с Рэя, но я жестом остановил их, не позволив оказаться точно напротив входа, так что когда я открыл шлюх и на меня обрушился целый залп бластерных выстрелов, они оказались в безопасности. Впрочем, им град выстрелов не помог, так как моя броня вполне могла сдержать их, да и меч, который я раскрутил, позволил спокойным шагом идти вперед. Подобная техника отражения бластерных выстрелов была известна в этой галактике, хотя я мог бы и не просто раскручивать меч, но и отражать им бластеры точно в противников. Вот только это уже не техника обычного меча, а именно что джедайская техника, а засветиться с подобным я не желал. Шаг вперед, еще один шаг, я спокойно иду вперед, и это вызывает панику у моих противников, а когда один из них решил зайти сбоку, то в его глотку влетел метательный нож, который я отправил в него коротким замахом, усилив бросок силой. «Сука, ты убил Карри!» Я усмехнулся. «А вы чего-то другого ожидали, когда пришли отжимать мой корабль?» Новый метательный нож вылетает у меня с руки и попадает уже в одного из противников передо мной. При этом я действую настолько синхронно и по сути на пределе человеческих возможностей, так что в джедаизме меня не обвинят, тварь, Рэнджи. Голос крикуна продолжал оповещать меня о потерянных им бойцах. Новый нож, и после очередного крика пара противников решили сбежать, но им в спину выстрелил их же предводитель. Решил убивать своих же людей, трусы мне не нужны, сказал разумный, который пришел отбирать у меня корабль с толпой. Ах да, ты же наверняка думаешь, что к тебе подобные рассуждения неприемлемы. Да, очередной нож отправился в полет, но в этот раз для разнообразия он пролетел мимо. Просто чтобы не допускать сомнений в том, что я все же пусть и очень хорошо тренированный, но все же человек. Что, выдыхаешься? Мой противник явно заметил, что я промахнулся, и это заставило его приободриться. Ну, я сделал свой голос задумчивым. Нет, но метать ножи из такого вот положения действительно сложновато. Жалуешься? Ты сам выбрал свою совесть. Жалуюсь. В моем голосе наверняка слышалось насмешливое недоумение. Вовсе нет. Я покачал головой и вытащил свободной рукой бластер, которым совершил около 5 выстрелов, 3 из которых были успешными. Сука, это мои люди. Ну, как ты буквально только что сказал, ты сам выбрал свою судьбу, разве что дополню от себя, что ты также определил их судьбу. Думаешь, самый умный? Активируйте дроидики. Я вздернул бровь. Ты совсем идиот? У тебя был такой козырь, и ты вместо бездушных железок выставил на первый край? А, вопросы отпали сами собой, когда строй противников слегка расступился, и между ними протопали крайне потрепанные дроидики, которые даже не могли сложиться в свою форму для быстрого передвижения. А первые же выстрелы показали, что они уже не способны поддерживать такую высокую скорострельность, как новые. Понятно. Просто это хлам, который ничуть не лучше твоих людей. Вот ты и решил не использовать их. Понимаю. А теперь у тебя просто нету выбора. Впрочем, как бы я ни относился к дроидикам, уничтожить их даже когда они находились в таком состоянии всего 3-4 выстрелами было нереально, потому мне пришлось проигнорировать их и остановиться, даже сделать несколько шагов назад, для того чтобы их тяжелые бластерные выстрелы не так сильно давили на меня. После этого я просто продолжил методично отстреливать живых противников. Блять, уходим. Дроидики его задержат, а мы уходим. Я усмехнулся, продолжив отстреливать противников. Впрочем, всех убить все равно не вышло, и около 10 человек все равно сбежало. И после этого я наконец смог заняться дроидиками, просто стреляя по их уязвимым точкам. На каждую дроидику мне потребовалось около 20 выстрелов, после чего они заискрились и просто зависли. Ну, вот и все. Я перестал вращать свой клинок и совершенно спокойно подошел к дроидам, после чего, нагнувшись, ткнул в одну не самую приметную точку, которая была предназначена для экстренного выключения. Впрочем, должен признать, что несмотря на наличие подобной точки, она была очень хорошо защищена, и бластерным выстрелом или близким взрывом ее было не достать. Можно было бы, конечно, силой, но нажатие этой кнопки слишком ярко демонстрирует метод отключения, так что, Аби, все закончилось, да и у нас есть трофей. Так что, девочки, давайте, обшманайте эти тела, а я пока на стреме постою, да и эти ржавые ведра затащите в трюм, может, смогу из них стационарные турели сказать. Впрочем, если быть честным, то я не собирался делать из них турели, я собирался починить их и полностью перепрошить. На самом деле давно собирался обзавестись подобной поддержкой, но никак случай не подворачивался, а ради этого менять планы. В общем, раз уж само в руки пришло, то отказываться я точно не буду. Глава 63. Конец пути. Ну, вот мы и на Корусанте. Я улыбнулся своей девушке, которая, встав со своего места, подошла и чмокнула меня в щеку. Ты, главное, не забывай меня, а то знаю я твою натуру, найдешь еще одну дурочку, вскружишь ей голову. И она лукаво усмехнулась. Ре, если мне не изменяет память, то после последних 3 подобных высказываний с твоей стороны, мы отправлялись в постель, где я доказывал, насколько ты мне важна. Ну, она провела ручкой по талии вверх, после чего сместила ее и картинно поправила грудь, точнее сделала вид, что поправляет лифчик, хотя у нее все было в порядке. Насколько я понимаю, вскоре я окажусь в Сенате, и мы не сможем видеться так же часто, как ты видишься с Ти. Ведь после того, как ты стал мне полностью доверять, она фактически раз в неделю оказывается в твоей постели. Я пожал плечами. Ну так и с тобой я буду часто встречаться. Да, да, перед Палпатином ты светиться точно не захочешь. Ну, я притянул к себе девушку, и она не отказала себе в удовольствии оказаться у меня на коленях и прижаться к моей груди своей спиной. Прилетать сюда мне никто не запретит, так что может и немного реже, но мы с тобой точно будем видеться. Угу. Она грустно вздохнула. Но Палпатин и наша связь. Ре, поверь, его присутствие на Корусанте не помешает нам встречаться. Будем скрываться? Она спросила об этом с грустью и надеждой. Нет, я покачал головой. Такой глупости мы точно делать не будем. Но он же, да, я согласно покивал. Он ситх. Однако возможностей давления на тех, кто скрывает свои отношения, можно найти намного больше, чем на тех, кто их не скрывает. Так что мы будем встречаться, не стесняясь наших отношений. Разве что брак заключать не будем, по крайней мере, пока что. Ну, на браке я и не настаиваю, Многоженство у нас запрещено, а ты явно не откажешься от Ти, да и я не смогу украсть тебя у нее, так что это меня не сильно задевает. Кстати, а как быть с тем, что я знаю о том, что Палпатин ситх? Да никак, я пожал плечами, как бы показывая, что все это ерунда, не заслуживающая ее внимания. Я позаботился о тебе, и сейчас на твоем разуме очень хитрая защита. Пока что ты этого не ощущаешь, но стоит кому-то начать влиять на тебя, чтобы ты приняла выгодное для него решение, как ты поймешь это? Хорошо. Она покивала и поерзала попкой на моих коленях. Может, все же последний разик? Нет. Я покачал головой. Впрочем, в моем голосе не было уверенности в том, что подобный ответ правильный, и она это явно услышала. Ты уверен? Она провела язычком по своим губкам. Ты же понимаешь, от чего отказываешься. Она не спрашивала, а констатировала. И я и правда знал, от чего именно отказываюсь. Но я не подросток, чтобы членом думать. Понимаю, но и ты должна понимать, что опоздание в Сенат не станет хорошим началом для твоей карьеры. Да, она грустно вздохнула и все же прильнула к моим губам. Впрочем, поцелуй не продлился долго, и мы, разорвав его, встали, начав собираться. Около 20 минут, и уже полностью одетая по форме Рея, а также я и Саш также одетые как джедаи, спускаемся по трапу и направляемся к машине Сената, которую подогнали почти вплотную к кораблю. Сев в машину, мы быстро добрались до здания Сената, и уже войдя в него и добравшись до переговорной Рея, начала запланированную ранее речь. «Рыцарь Кеноби, я благодарна вам за экскурсию по республике, которую вы для меня устроили. Последние полгода были крайне познавательны. Без вас и вашей ученицы я бы, скорее всего, никогда не узнала о нашем великом государстве. Не могу сказать, что все из того, что я видела, мне понравилось, но без этого знания мне было бы намного сложнее занимать ту должность, к которой меня готовили. Для меня было честью сопровождать вас. Я вам помешал?» В переговорную с радушной улыбкой на губах вошел канцлер Палпатин. «Ни в коем случае». Рея покачала головой. «Мы просто с моим спутником ритуально завершали очередной этап нашего сотрудничества. Впрочем, я уже сделала запрос на то, чтобы он смог продолжить миссию по защите моей персоны, пока я немного не освоюсь в должности. Вы не доверяете СБС?» «Ну», Рея пожала плечами. «Я о ней ничего не знаю. Но то, что я узнал о республике, заставляет теперь под вопрос ставить все. Даже мои действия?» Палпатин вежливо улыбался, спрашивая это. «Даже ваши, уважаемый канцлер? Все же вы как канцлер обязаны блюсти интересы именно государства, а я как сенатор от Пантеры обязана отстаивать интересы именно своей родины. Я рад, что вы это понимаете, и буду счастлив сотрудничать со столь разумным сенатором. В последнее время подобное встречается нечасто. Возможно, нам следует отобедать вместе?» В улыбке Палпатина появилось что-то, что заставило меня слегка напрячься. Не физически, а скорее внутри. «Боюсь, это не в моих интересах». Рея покачала головой. «Как я уже говорила, я вам не доверяю. Не должна доверять. Так что моя встреча с вами за трапезой недопустима». Палпатин покачал головой, я видел, что он недоволен словами моей девушки, но поделать с этим ничего не мог, и это было очень хорошо. «Что ж, жаль, быть может, тогда вы», он посмотрел на меня, «с вашей ученицей составите мне компанию, к моему сожалению». Я, фонтанируя грустью, покачал головой. «Это вне моих возможностей. Сейчас я передам все данные о безопасности мисс Раячучи СБС и буду вынужден отправиться в храм. Мне надо предоставить отчет о моих действиях, а также проконсультироваться с наставницей моей наставницы, дабы скорректировать программу обучения моей ученицы. Вы столь аккуратно относитесь к ее обучению, что вам нужна подсказка более сведущего». Похвально. Я едва сдержался от того, чтобы рассмеяться, да и Саш была недалека от этого. Впрочем, сам я сдержался, да и ей помог не показать своих истинных чувств. А ведь посыл Палпатина был примерно следующим. «Ты настолько некомпетентен, так может тебе не стоит обучать будущее поколение?» Этот смысл уловил я, уловили его и Рея Саш. Но обе девушки восприняли слова ситха спокойно, так как мы нечто подобное предполагали. Правда, я все же думал, что он будет действовать тоньше. Возможно, то, что перед ним начинающий политикой рыцарь, который с политикой имеет крайне мало общего, заставили его расслабиться. Впрочем, он должен знать, что я продолжаю консультировать Падме, так что, вопросы, одни лишь вопросы. Мой долг — как можно лучше обучить мою ученицу, чтобы она смогла превзойти меня. Конечно, я мог бы попытаться это сделать только своими силами, но я хорошо оцениваю свои возможности в некоторых направлениях, в которых Асаш проявила талант, мне знакомы слабо. Например, я весьма слаб в техниках силы, кривлю душой. Я просто не стремлюсь развивать их все и сразу. Например, как целитель я очень хорош, как телекинетик тоже, да и портал я переложил с магии на силу, что говорит о больших возможностях. Да и в других областях, как минимум, я научился применять очень многие техники силы, но вот доводить их до совершенства я просто не вижу смысла. Надо развиваться в том, что реально будет полезно в будущей войне, а та же молния силы. Ну, техника прикольная, но она далеко не ультимативная, а моя ученица проявила не только талант, но и рвение в их изучении. Конечно, некоторое время подобное можно было игнорировать, так как ее знания и навыки, так как она не обучалась в храме, требовалось подтянуть до минимально приемлемого уровня. Теперь же игнорировать ее талант в этой области будет просто преступлением с моей стороны. Прямо-таки талант, Палпатин действительно заинтересовался этими словами. Ну, она уже около 5 техник придумала сама, в свободное от обучения времени. Однако, насколько я знаю об аналогах этих техник, как светлых, так и темных, я сделал вид, что не заметил, что оговорился о темных техниках. То, что создала моя ученица, не столь элегантно, и я пару раз щелкнул пальцами, как бы вспоминая слово, сбалансировано. Хм, интересно, мне бы хотелось увидеть эти техники. Он с интересом посмотрел на Саш, но она сделала вид, что не заметила этого. Не думаю, что это будет хорошей идеей. Я покачал головой. Применять подобные техники весьма опасно, все же это не веками отработанная техника, а самопал, который может быть опасен не только тем, кто рядом, но и пользователю. Так что я лучше озабочусь ее более глубокому обучению, а после. Я пожал плечами. Если совет одобрит, она может показать это вам. Жаль, что вы столь осторожны. Это стоило воспринимать как обвинение в трусости, но мне было плевать, так же как и Саш, которая на самом деле ничем подобным не занималась. Хотя талант в техниках силы у нее действительно был, но изучала она их в моем присутствии под моим контролем. Сила не терпит спешки и эмоциональности. Я по-доброму улыбнулся Палпатину, транслируя в пространство ощущение того, что объясняю про силу несмышленому ребенку. Так что лучше все делать в свое время и с достаточной подготовкой. Вам знать лучше. Палпатин бросил взгляд на Саш, которая смотрела на него безразличным взглядом. Но я все же останусь при своем мнении. Все же, если девочка такая одаренная, то она наверняка интуитивно сделала все правильно. Возможно, я покивал, но я лучше проконсультируюсь со знающими разумными. На этих словах Палпатину поступил вызов, и он, попрощавшись с нами, был вынужден нас покинуть. И только после того, как я кивнул, все смогли выдохнуть. Какой же он скользкий, столько на первый взгляд правильных слов, а вот эмоционально и по смыслу он тебя с дерьмом пытался смешать. Я пожал плечами. Это его оружие, вот только он все еще очень опасен. Я чувствую это и не могу с этим ничего поделать. Так что остается только готовиться и играть на его поле, используя козырь в виде знания того, кто он такой и что поле это именно его. Пожалуй, Рэя покивала. Ладно, идите уже на свой доклад. И я надеюсь, что перед тем, как покинуть Корусант, ты все же уделишь мне немного времени. Уделю. Я согласно покивал, и мы с Саш покинули сначала переговорную, а после и Сенат, направившись прямиком в храм, где нас на входе встретила Ядль. «Здравствуй, бабушка!» Я тепло улыбнулся зеленой старушке. «Прабабушка, я рада нашей встрече!» Если после моих слов она едва заметно улыбнулась, то после слов Саш буквально расплылась в доброжелательной улыбке, так как она не только говорила, но и в эмоциях испытывала сильную благодарность к ней. Все же именно она прародительница нашей линии, и именно благодаря ей я добрался до планеты, на которой она застряла, и помог ей вернуться из пучины тьмы. И вам привет, внучата. Давайте займемся делами. Да, я согласно покивал. Надо поговорить, причем поговорить конфиденциально. Пройдемте, мои комнаты уже давно оборудованы так, что никто и никоим образом не сможет узнать, о чем именно мы будем говорить. Глава 64. Подготовка баз. Привет. Стоило двери в покое Ядды закрыться, как я улыбнулся и, подойдя к Ти, которая сидела в кресле, поцеловал ее в губы. Вот такое приветствие мне нравится. Она, оторвавшись от моих губ, улыбнулась и встала с кресла, позволяя мне в него сесть, после чего устроилась на моих коленях. Давайте все же о деле. Ядды ничем не показала своего неудовольствия от наших действий и просто уселась на другое кресло, а Саш с ее разрешения легла на кровать.